Шестое. Я искренне сочувствовал второй выжившей женщине, работнице дома Аосава. Мало того, что Кими-сан еще долго страдала от последствий отравления ядом, ей пришлось столкнуться с безответственными сплетнями о том, что именно она и была преступником. Наконец, придя в сознание, Кими-сан была так охвачена чувством вины, что неустанно повторяла, что ей стоило умереть вместе со всеми, всей ее семье. Окруженной шепчущимися соседями, с подозрением, следящими за каждым их шагом, пришлось несладко. К счастью, они сумели сплотиться и с достоинством пережить все трудности. Пожалуй, единственный раз, когда я по-настоящему ощутил гнев, простой человеческий гнев по отношению к преступнику, был при встрече с этой женщиной и ее семьей. Встретившись с ними, я осознал, что, наконец, честно выполняю свою работу. Уже выписавшись из больницы, женщина продолжала страдать от сильнейшего чувства вины. Получив известие о закрытии этого дела, я отправился к ней с последним визитом. Расплакавшись, женщина продолжала повторять, что ей не следовало оставаться в живых. Помню, в тот момент меня снова обуял гнев. В тот же день я навестил еще одну выжившую. Я хотел встретиться с ней, пока гнев не успел выветриться. Выжившая Хисако Аосава уже вернулась в опустевший дом своей семьи. Я все еще думаю об этом. Правда ли она была слепа? Я не мог перестать сомневаться в этом. К тому же я часто слышал о подозрениях от окружающих. Тот день не стал исключением. Стоило мне открыть дверь, как я увидел ее, стоящую прямо напротив меня в глубине Генкана, словно она ждала моего прихода. Хисако назвала меня по имени, прежде чем я успел обратиться к ней. На ней было темно-синее платье. Оно походило на траурное одеяние, но подчеркивало ее красоту и изящество. Она наверняка знала, что я подозреваю ее с самой первой нашей встречи. Она обладала феноменальным чутьем. С того самого момента, как, увидев ее и впервые с ней заговорив, я решил, что она и есть преступник. Хисако знала, что я подозреваю ее. Мы общались много раз. Я просил ее повторить показания о том дне или рассказать что-то о семье. Конечно же, я никогда прямо не озвучивал свои подозрения, но мы оба знали правила этой игры. Один убегает, другой догоняет. Это был наш секрет. Я сообщил ей, что, к моему сожалению, дело закрыто. Я знал, что она поймет истинный смысл моих слов. Взяв ее руку, я вложил в нее журавлика. Такого же я вручил другой выжившей. Два журавлика, соединенные брюшками, словно они отражение друг друга в зеркальной поверхности пруда. Дорога сквозь сновидение. Я объяснил ей их форму и значение, пока Хисако внимательно изучала фигурку на ощупь, а затем рассмеялась. «Детектив, они прямо как мы с вами», — спокойно заключила она. «Почему это?» — спросил я. «Мне почему-то так кажется», — ответила она, слегка наклонив голову на бок. Мы надолго замолчали. Казалось, Хисако только что сказала мне что-то очень важное, но я не смог этого понять. «А правда, что сны людей могут быть связаны?» — наконец спросила она. «Тех, что не перестают думать друг о друге, да?» — ответил я. «Как здорово!» — произнесла она. «На этом все. С тех пор я не встречал ее».